Сильным ударом он опрокинул паука на пол. Тот вскочил, ухватился за револьвер, но Елагин вырвал у него оружие, выстрелил в потолок. «Дунька, спирту! Пить будем! Гулять будем до самого до утра! Матвейка, бери гармонию!» Паук погладил ушибленную скулу, взял из-под стола гармошку и заиграл. Дунька притопнула ножкой, надвинулась на паука, закрутилась вокруг него. Девочки цветной метелицей понеслись между столами, старатели заухали, зарычали, заколотили кулаками по столешницам. Дунька вспрыгнула на прилавок. Лихо приплясывая над пузатыми чайниками, на высокой дребезжащей ноте пропела: «На кухтуе я жила, золото копала». Старатели раскачивались на табуретках, стучали подкованными сапогами. Полотнища табачного дыма тянулись к окнам, домигал, подпрыгивая, фитиль в лампе. Неподалеку от участка бывшей горной артели узкое озеро. По его берегам разбросалось якутское стойбище Кыгылхая, что значит «красные скалы». И действительно, вокруг озера громоздятся сопки красного гранита. Всюду высятся скалы, пики, обрывы сургучного цвета. Ржавая пыль застелила деревья, рыжие тропки сбегают в озеро. Дно его похоже на темную, спекшуюся кровь. В Кыгылхае издавна живут якуты, оленные люди. Пасут стада в тайге и на побережье, кочуют целыми семьями, но постоянным местом жизни своей признают только эти печальные красные скалы. В стойбище была дюжина яранг. По берегам озера стояли загоны для коров, стога сена, сараи, амбары. На пряслах сушились рыба, невыделанные еще беличи, горностаевые шкурки. Всюду бродили собаки, вечно голодные, как волки. Стойбище соединялось с приисками еле заметная тропа. Пробираться по ней через лесные завалы и болотные топи было делом опасным и невеселым. Лишь скупщики пушнины изредка проникали в Кыгылхая. Сюда-то, после разгрома горной артели, бежали Алексей Южаков и его помощники Василий Козин и Иосиф Индирский. У Южакова, человека общительного, умеющего быть необходимым для всех, даже в мелочах, были в Кыгылхае добрые приятели, оленеводы и охотники Наахар, Уичитте, Сигуя и дочь его Касюнга. Они встретили Южакова радушно, приютили и его товарищей. Южаков, надежно скрывшийся, не знал, однако, покоя, мучительно обдумывал недавние трагические события. По вечерам Южаков уходил в тайгу, но и в ней, застекленевшей от лунного света, пугающе неподвижной, Алексею Ивановичу было не очень уютно. Мерцающий цвет и странное безмолвие деревьев настораживали, грозя внезапной опасностью. Был конец августа. Тайга часто оплескивалась короткими дождями. Днем пронеслась легкая, веселая гроза с крученными молниями, яростной канонадой грома и всеочистительным ливнем. Она одела каждую ветку и шишку и лист в сети из разноцветных искр, наполнила лес мягким звучанием капель. Алексей Иванович тряхнул кедровую лапу, и она сразу погасла. Вот так и человек наливается силой, цветет красотой, а беда ударит его наотмашь, и нет силы, нет красоты, подумал он и опять мысленно возвратился к трагическим событиям на золотых приисках. Почти 500 старателей работало в одной горной артели, и вот их нет. Одни арестованы, другие покинули побережье. Но оставшихся больше, чем арестованных и уехавших. Они прячутся между рабочими приисков Елагина, Тюмтюмова, Каролины Ивановны Буш. Если бы собрать этих ребят, да каждому в руки винчестер и повести против карателей, начался бы иной разговор с полковником Широким.